своим желанием, с большим желанием. Тоже понятие дисциплины, вот говорят, тише там, внимание, таких слов там отсутствует, то есть не нужно. Все очень спокойно, тихо слушают, внимательно слушают, с большим интересом. Даже вот когда сняли чум там по определенным техническим причинам, на улице тоже проводили занятия. Они спокойно сидят, слушают, как на улице, для них, в общем-то, это не проблема, или улица, или чум. С радостью конспектируют так очень внимательно. Я был поражен. Я просто был поражен ихним желанием знать и понимать Слово Божие. Вот они уже проповедуют. Очень любят учиться пению. Часами. Для них сделали час занятий музыкой. Ну, не час, там было около 3 часов. Поют. С большим удовольствием. Вот они уже участвуют сами в служении. Сами служением. Ну, машина постоянно требует ремонта. Ребята, которые находились, братья, на курсах, они тоже народ подвижный, они любят подвижность. И вот некоторые, такая разминка для них в перерывах была, чтобы они немного могли разрядиться. Полярная ночь. Брат Володя здесь присутствует, так спал у нас. Ну вот курсанты, которые были на курсах. Около 30 человек собралось на этот курс, на эти курсы в течение 10 дней, по-моему, да, Володя? Очень меня, конечно, удивляет. Пошли домой. Куда пошли, что пошли? Для меня так необычно. И пошли. В горизонт. Несколько раз был ураган. Вот один ураган, ну, такой сильный ветер, который для нас тоже необычный. Чум практически начал сносить, он начал падать. Они уже разошлись, сломало палатки. Ну, так мы его укрепляли, привязали, в конце концов. Оставшиеся немцы помогли уже в этой ситуации. Мы-то не знаем, как с ним обращаться. Поблагодарите Бога. После этого начался детский лагерь. Тоже в течение 10 дней. Вот такой чум большой поставили. 13 метров длиной он был, этот чум. И в нем уже и кушали, и проводили служение. Около 60 детей собралось в лагерь. Тоже отметить, что с детьми, в общем-то, по дисциплине работать несложно. На служениях они слушают. За столом они кушают, не бегают. Нормально. То есть и воспринимают, с удовольствием поют, играют. Поют и играют. Но дети такие же, как и у нас, плачут тоже. Ягоды собирают очень быстро. Один мальчик подходит к Николаю Ивановичу, вот такой там баночки ягод собирал. Николай Иванович, на в городе продашь, на ски мне купишь. Такие сообразительные. Гитара, ну, она аж утомляла уже. Играют. Я говорю, ну, все, давайте прекратим. Постоянно играют, они с таким желанием, вот это аккорды учат, играют, все. Разные кружки проводили, аппликации. Ну, разные. Вот интересно, что настолько творческая способность развита у детей, вот у некоторых такие. Вот берет он лист бумаги и вырезает оленя, не нарисованного, просто вот по памяти, вырезает оленя. Потом берет второй и вырезает точно такого же второго. Вот. Ну, очень среди них есть способные люди, дети. Я очень сильно этому удивлялся, скажу честно. Очень сильно удивлялся. Все равно где-то подсознание, что народ, который это за народ даже не считали. А они способные личности, способные люди, способные Богу служить. Что меня поразило, я в них увидел ту жизнь, вот настоящую Божью жизнь. Брат Тарас, знают его, очень хорошо тоже потрудился в этом служении. Дети поют. Это благовестник Тундровой церкви, Уральской Тундры, Алексей Иванович, тоже участвовал в служении. Братья там с Америки приехали, тоже участвовали в служении. Закрепляли чум таким вот образом, этот большой чум. Отступление лирическое. Тоже участвовал в служении вместе с детьми в палатках. Это учили детей первой медицинской помощи. первой медицинской помощи. Там вот эти вот розочки они тоже сами делали. Все сделали, все заколочки. На этих плашечках делали тексты из Священного Писания. Ну, как для детей, игры. Они с раннего детства, вот это бросать аркан, у них самая лучшая игра. Самая лучшая игра. Вечерами читали им вот в ролях детские рассказы, они с удовольствием слушают, запоминают хорошо. Ну, тоже участвуют. Ну, очень энергичный народ все-таки. Вот он на обед бежит. Вот он бежит на обед. Ну, там Давид и Голиаф, ну, так вот. Им нужно наглядно. Им нужно наглядно на пальцах. Иначе сложно донести это ковчег. Так они хранят мясо. То есть летом мясо хранить практически невозможно. Даже засоленное, оно все равно пропадает. Ну, вот так вот на ветру развешивают. Так они угощают. Подъезжая к чуму, зачастую вот так вот разделывают вот так вот теленочка. Они, братья, кушайте, дорогие. Ну. Вот этот случай был такой интересный, о трудностях немножко в этом лагере. В один из дней, уже по окончании служения, тема была о том, что Господь слышит и отвечает. Слышит и отвечает вечером. Что это живой Бог. Все-таки и ихняя нация, они испокон века, родители их служили идолам. И для них, что Бог живой и что Он действует в жизни. Это ну, очень важное такое понимание. Об этом была у нас тема. Закончилась она тем, что брат Николай Иванович говорит, слушайте, давайте помолимся там за чумом стоит человек с ружьем. Этот человек, отлученный от церкви, они обычно, когда идут на такие поступки, безусловно, выпивают. И, ну, с такими намерениями нехорошими пришел он на это служение. И вот все дети поднялись, они, вот таких вот людей, они боятся сами. Я вот это уже увидел явно, что когда они выпившие, никто из немцев своих пьяных не трогает. Особенно если он с ружьем, с ножом, все. Они обычно, он вот, приходит, он молится, вот это навешаны все его вот эти вот там косточки, ремни, ножи. И с ружьем на перевес он вошел в чум. Дети встали, помолились. И когда мы уже вышли из чума, он отдал нам ружье. И когда мы занесли это ружье, у детей было, знаете, такая тишина. Мы говорим, смотрите, как Бог отвечает на молитву. Вот при них это ружье разбираем, там все. Вот они тут помолились, и тут этот разъяренный, пьяный отдает это ружье. Без всяких каких-то таких трудностей и проблем. Ну, вот это его фотография, он уже выход такой энергии, лопатой начал рубать дрова, там все. Такое, не мог успокоиться, дух его сильно мучил. Мы тогда ночью уже беседовали там с немцами, палатки нам порезал. Беседовали с немцами, и вот двое молодых ребят, я к ним подошел, они в палатке спали. Ну что, слышу, разговаривают, я подошел, чего вы не спите? Ну так, я пошутил, они выглянули. А что это такое? Вот за него спрашивают. Я говорю, вы знаете, человек, отступивший от Бога, в Библии как написано? Что тот, кто приходит к Богу, его дом, сердце становится чистым. А если он уходит от Бога, то семь злейших духов возвращаются в его сердце. Один стоит, сидит, говорит, слушай, я в жизни тоже от Бога отходил. Мне так было плохо. Ну, я ходил, думаю, слушай, Гриша, не теми путями ходишь. Давай звать Алексея Ивановича, их его благовестника. Каяться хочу, не теми путями хожу. Вот это у него понимание через сердце, вот так вот все он понял, что без Бога это страшный путь. И он так со слезами это рассказывает. Друзья, мне было очень приятно это слушать, думать, действительно, по-настоящему Бога понимаю. Но опять был такой ураган, который два раза он нам ломал палатки, и этот уже большой чум он практически свернул тогда нам. Ну вот, подперев вот так вот шестами, досками, ну, сохранили, и на этот раз Бог дал чуму. Положил так нарты на этот чум подвесом. Но Бог дал и этот выдох перенести. Дети с удовольствием учат места Священного Писания. Вот до них написаны, и они с удовольствием читают, учат, каждый вечер повторяют, ну, с радостью. И запоминают хорошо. Призы. Тихий час среди преподавателей, в общем-то, проводился в обязательном порядке. Очень хорошо и приятно, когда, собравшись преподаватели, почитав, поделятся своими размышлениями, вместе помолятся, сильно в этой обстановке, ну, сродняет и дает такое единство духа. После этого началось общее тундровое общение, на него собралось около 200 человек, поставили второй такой же длинный чум, и вот во втором этом чуме проводилось это служение. Два преподавателя с Москвы, Мещерин, брат Мещерин, и брат Мазурин, Вениамин, приехали. Они участвовали в этом служении. Очень доступно. Для немцев, нужно сказать, с переводчиком говорить очень сложно. Язык у немцев почти в два раза меньше, чем у русских по словарному запасу. Поэтому перевод довольно-таки, ну не знаю, для меня было это очень сложно проповедовать у них с переводчиком. Ну вот на простых примерах. Вот о заполнении сегодня говорили, точно так же им показывали. Но им уже наливали в стакан воду, выливали с этого стакана воду, потому что было им понятно. Ну, 4 захода мы кушали. Это брат Николай, который туда с ружьем приходил. После этого он еще 5 ружей принес, нарезного оружия, стрелял по лагерю. Ну, так Бог дал милость, все обошлось. Крещаемые. Я скажу, 6 человек принимали с обеда до позднего вечера. Я присутствовал на этом членском, мне было интересно. Думал, может, им какие-то там сноски там делают. Не делают. Очень строго. Сами немцы. Каким концом хорея оленя бьешь? Толстым, все. Крещение не преподадут. Кричишь на оленя, все. Закончено. Давай, возрастай. Что за христианин, что на оленя кричит? Это молодая семья. Значит, этой сестре преподали крещение, брата не преподали. Я чуть позже, расскажу. Значит, его отец побил наших миссионеров. Брата Давида и брата Павлика побил палкой, жестко побил, набил им руки сильно. Потом взялся за топор уже, ну, так Бог миловал, не воспринимал слова. Когда его сын захотел жениться, был неверующий, он ему невесту нашел за горами, в уральской тундре, потому что неверующих невест в этой тундре он не нашел. Привез ему невесту из-за гор, и это покаялось. И приняло крещение. Понятно, у него такая реакция адекватная, скажем так, для неверующего человека. Но сыну не преподали крещение, потому что он не в мире был с отцом, и пока не преподали крещение. После этого мы посетили их нищим. Это их голосование. Одна сестра заходит, спрашивает ее, она 3 предложения в ответ. Села к столу, опять 3 предложения. Что-то спрашивает, опять 3 предложения. Ни один брат не проголосовал, много разговаривает. Все. Ну так, дружно они голосуют. Вот в таком количестве это общение очень проходило. 3 дня, слава Богу, уезжают ободренные, радостные. И вы знаете, в Чещуму, который не приезжает, ну приезжаешь там, кто не был в общении, большая разница между теми людьми, которые были в общении, которые не были. То есть, ну, видно, что они зажигаются и горят жизнью Божией. После этого преподали крещение. 6 человек приняло крещение, 5, и потом еще один пришел он со службы, они дежурят там возле оленей. Друзья, большая радость. Я смотрел на этих людей, когда принимали крещение, я стоял на берегу, плакал. Какой у них восторг души и радость. У нас это стало каким-то немножко обычным, друзья. Ну, принимают крещение. Они радуются, как дети. Вот эта сестра от радости даже напилась воды, потому что в таком восторге была, что все-таки преподали. А плавать же никто не может из них. После этого вечеря и поздравления крещаемых. После этого общения с Николаем Ивановичем мы посетили чумы, до Карского моря мы проехали. Несколько раз мы там были. Для того, чтобы еще побеседовать там на той стоянке с людьми, они хотели принять крещение. Мы по ходу посещали чумы неверующих. Очень хороший отклик о братьях, которые уже прошли. В этом чуме уже были наши миссионеры, и это дедушка держит в руках книжечку, мы говорим, слушайте, ну, рассказываем о Христе, хотели бы почитать, а он так с таким видом, таким независимым, да я почитаю книженцу, и выливает, показывает нам. Наши уже братья были, пели, и они нас попросили там спеть песню, которую братья наши пели. Ну, с удовольствием взяли, потом впоследствии эта бабушка поехала с нами на общение. Вот так вот просто они там показывают дорогу, вон туда, туда, между камнями. Куда едешь, где это, чем искать? Вот. Брат рассказывал, мне так живо все вспоминается. Доедешь до моря, посмотришь бинокль, может быть, увидишь. Вот так. Ну, вот так вот проходит общение в чуме. Ну, фонариком на коленях в основном. Ну, это один из бедных чумов, где костер, где вот такое все черное. Вот здесь вот 3 дня мы проводили беседы, после этого 4 человекам преподали крещение. Я же буду ускорять. Преподали крещение. И они уже пошли туда дальше в Белоярск. На обратном пути посетили друзей. В этой поездке мы ночью сели в болото очень сильно. 7 часов мы выбирались с этого болота. Стали колесами на лед, ну, таким образом, с помощью такого домкрата, поднимая каждое колесо, мы подлаживали ветки и выехали все-таки в течение 7 часов. Ну, фотографии, как детей забирают в школу на вертолетах. Вот некоторые сюжеты я хочу. Вот этот человек, который побил наших братьев. Побил наших братьев. Когда мы посетили его сына и невестку, мы зашли, все-таки сестры пошли к ним в чум, начали ему петь. Он попросил нас приехать еще раз. И когда мы приехали еще раз, мы очень много молились о нем. Он уже нас обнимал и целовал. Вот эти удивительные перемены. Пригласил нас пить чай. Ну, чай пить, это у них покушать. Сели, кушаем. А он, мы сели за стол, он говорит, ну, теперь говорите ваши слова. Николай Иванович спрашивает, что Ильич, Иисус в сердце стучится? Он стучится, молитесь, говорит. Вот так вот Бог и среди них делает чудную перемену. Добро, добро для них. Мы, безусловно, привезли ему гостинцев и прочее. Вот добро на добро они очень сильно откликаются. И таких примеров там очень много, когда люди противостоят, когда люди неверующие бунтуют, и после этого они откликаются очень быстро на Слово Божие, когда оказываешь им любовь, вот то, что сегодня говорили мы. И они каются. И каются, особенно после того, как посещают их миссионеры, которые, потрудившись у них, показали им пример своей жизнью, зовут их ко Христу. Так вот, дети у них содержатся на веревочке. Ну вот, смотрите, видно, где верующие, где неверующие, да? Объяснять не надо, да? Вот этот человек сугубо неверующий. Сугубо неверующий. Вот эта молоденькая сестричка пообещали сломать ей ноги после того, как она придет домой, после того, как она примет крещение. Мы ее отвезли в ее чум, с ней осталась вот сестра Алена, преподаватель русского языка, тоже на труд приехала сюда, с Таймыром. И побыв там 3 недели, побыв это в чуме, после того, когда приехали опять в этот чум, тот человек, ее родной брат, который обещал ей поломать ноги, тоже покаялся. Ну, в конце уже поучаствовал в служении, жатва была, праздник у них, и отправился домой. Так они оформили витрину.